по рекам и сухим путем до самой оби реки. Я сам нашел удобный путь на Обь через реку Лозьву. Это было давно, — улыбнулся Строганов. Мне было тогда всего 20 лет. Но вам надо иметь много судов. В этом у меня нет недостатка. Каждый год мне приходится строить не меньше 20 речных лодей на 60 000 пудов каждая. Это удивительно. И эти суда строятся только на одно лето. Там, куда предназначен товар, я продаю на слом и лодьи. Да, с убытком. Правда, мои плотники строят их только из одного дерева, ни одного железного гвоздя. Сколько стоит такой корабль на 60 000 пудов? Значит, 1000 тонн? Спросил датчанин. 500 рублей. При продаже на слом я получаю всего 1/4. На каждую лодью идет, Строганов вынул из ящика листок бумаги, посмотрел, 3750 деревьев. Боже мой, из этого леса можно построить большой мореходный корабль. Вот об этом я и хотел поговорить с тобой. Строганов помолчал, перебирая бумаги на столе. Я хочу построить свои морские корабли. Леса в здешних местах много, в Пермской земле еще больше. Лес мне не стоит ничего, корабли я построю. Мне нужны кормщики для этих кораблей. Они должны знать, как плыть в Варяжском море, и должны знать гавани в разных странах, мели и камни. Примечание: Варяжское море, Балтийское море, и воды малые, и прибылые должны знать. Откуда, господин Строганов, должны ходить ваши корабли? Из Нарвы и, конечно, из Холмогор, вокруг Северного мыса. Я хочу, продолжал купец, построить 20 кораблей, 50, 100, сколько понадобится. Я хочу возить свои товары в иноземные страны на своих кораблях. Почему англичане возят к нам свои товары и продают их сами? Пусть. Но и мы хотим продавать свои товары в Аглицкой земле. Корабль за корабль. Сколь они к нам, столько и мы к ним. Ведь это справедливо, господин Карстенрода. Справедливо, господин Строганов. Вот я и говорю, мне нужны корабли, как можно больше кораблей. Где вы хотите их строить, господин Строганов? В Холмогорах. Там много отличных мастеров. Ты можешь меня спросить, почему я до сих пор не строил корабли, если у меня есть корабельный лес, свое железо, а главное, хорошие мастера. Да, мне любопытно узнать. Русские мастера строят отличные корабли для плавания по студеным морям, во льдах. У меня много таких кораблей. Мне надобны быстроходные корабли, устойчивые на море от сильных ветров. Мои кормщики хорошо знают студеные моря, но не обучены к плаванию в западные страны. Но, господин Строганов, вы хотите построить 100 кораблей, это целый флот. Даже датскому королю не под силу построить столько за 5 лет. Сколько может построить датский король, я не знаю. К нему в кошель не заглядывал, а для нас это просто тьфу, пустое дело. Да есть ли у датского короля столько земли, сколько у меня? Твоя забота — показать моим мастерам, как строить надежные корабли для западных морей и научить моих кормщиков управлять ими. Мне надо поехать в Холмогоры и все посмотреть своими глазами. Тогда я скажу вам, господин Строганов, что можно сделать. Что ж, ты прав, поезжай. Сколько я положил тебе жалования? 300 рублей в год, господин Строганов. Алексей Федорович подвинул к себе бумагу, посмотрел. Прибавлю еще 50, если через 2 года будут готовы первые хорошие корабли, не хуже аглицких, добавил он, подумав. Благодарю, господин Строганов, я сделаю все, что можно. Так говорили другие до тебя, однако не выполнили своих обещаний. 10 лет я потерял напрасно, доверившись разным людям. Господин Строганов, если этими людьми были англичане, я не удивлюсь. Они прекрасно понимают, чего хотите, и всячески будут препятствовать появлению ваших кораблей у своих берегов. Если это немцы из Любека или из других ганзейских городов, причина та же. Им невыгодно торговать с вами на равных правах, поэтому помогать вам строить корабли они не будут. Другое дело я, датчанин. Карстенроде выпрямился и ударил себя кулаком в грудь. Ваша торговля не сидит у меня в печенках. Больше того, англичане и немцы мои соперники, и я не прочь сунуть им палку в колеса. И шведы ваши враги. Им не нравится ваше стремление к Восточному морю. Примечание. Так на Западе называли Балтийское море. Решено, я помогу вам, даже только потому, что вы мне нравитесь. Хорошо, посмотрим. Я еще хотел спросить тебя, Карстенрода, о морских разбойниках. Как ты полагаешь от них спасение иметь?